Они карабкались по узкой отвесной лестнице около получаса, миновав с десяток лестничных пролетов. Усталость просто валила с ног, конечности становились ватными и неподатливыми. Каждый вдох давался с трудом, превращаясь в борьбу за жизнь, и соленый липкий пот застилал им глаза. Кое-как перехватившись, Александр вытащил из брючной петли фонарик и осветил им предстоящую дорогу наверх. «Кажись, еще 3 пролета осталось». Денис быстро произвел нехитрые расчеты. 18 метров. Рукавом куртки, взмокшей от пота, Саша вытер лицо. «А сколько мы уже прошли?» «Порядка 60. 10 пролетов. Каждый метров по 6. Вот и считай». «Ничего себе! Неглубокая шахта!» «Да-да». Чем больше они отдыхали, тем меньше им хотелось продолжать свое движение наверх. Оба понимали опасность сложившегося положения и пытались найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Восстановив дыхание, Александр поднялся еще на пару метров и сошел с лестницы на стальной профиль шахты лифта. «Денис, теперь ты будешь идти первым. Давай, дружище, поднимайся». «Ну, давай же. Не то мне придется спуститься и вытянуть тебя за шкирку». «Ладно, ладно, иду уже». Дальше поднимались молча, не тратя силы на разговоры. Сделав уже привычные движения, рука неожиданно схватила пустоту. «Ах!» Внезапный всплеск страха чуть не взорвал мозг. Затаив дыхание, Денис прижался к лестнице, и от натуги где-то на периферии зрения, среди кромешной темноты, вспыхнули и быстро забегали яркие букашечки. Саша по инерции наткнулся на ногу товарища, но расспрашивать о причинах остановки не стал. Из нагрудного кармана Денис достал фонарик и осветил им лестничное полотно. До конечной цели оставалось совсем немного, но почему-то в лестничном пролете появились отсутствующие перекладины. «Вот елки!» «Сань, дальше осторожно, в этой лестнице не все перекладины на месте». «Понятно. Сколько там еще?» «Пролет остался». Дальнейшее продвижение неимоверно осложнилось. Силы таяли с каждой минутой, и вот, наконец, утомление достигло своего предела. Дальше произошло то, чего и следовало бы ожидать в подобной ситуации. Рука Дениса внезапно соскользнула с перекладины и не успела ухватиться за другую. На этот раз он испугаться не успел. Его тело стало быстро отклоняться от вертикали. Он физически ощутил открывающуюся перед собой пропасть и, не находя опоры, из последних сил зашарил в пространстве онемевшими руками. Дальнейшие события произошли мгновенно. По инстинктивному, шумному вдоху и необычному шороху одежды Александр понял, что наверху что-то пошло не так. И в это же мгновение на него рухнул Денис. Саша вслепую ухватил товарища за куртку и попытался сохранить равновесие, но с перекладины соскользнула нога. Запредельная нагрузка легла на больную ногу, и вспышка острой боли лишила его последних сил. Они испытали легкое головокружение, сменившееся ощущением свободного падения. Никаких мыслей, никакого страха, только все поглощающая пустота, принимающая размеры бездны. С ускорением свободного падения они неслись навстречу неминуемой гибели.